Ну я тогда передаю с посыльным, что встречаемся на меже. Дюжина наших, дюжина ихних, предложил Антонов. Не так, сказала Саша. Сообщи, мы с тобой сами приедем в Куливатово. Пусть ждут. Возьмем пару человек для связи, и все. Покажем, что ничьи жизни здесь ничего не стоят, даже наши. Такая у нас будет переговорная позиция. Боязно, Сашка? Спросил Антонов. Саша поежилась, но скорее от холода. День выдался морозный, сухой снег скрипел под лошадиными копытами, идущие к закату солнце совсем не грело. Давно пора прекращать форсить в городском пальто да замшевых перчатках, а надеть шинели и овчинные рукавицы. Но за осень Саша уже привыкла выглядеть эффектно и привлекать внимание. Женственность оказалась не только уязвимостью, но и оружием. Только красную косынку сменила на пуховый платок, подаренный Матроной в первый день на Тамбовщине. «Сдается мне, я свое отбоялась», — Саша прижимала ладони к шее Робеспьера в попытке согреться. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Сам-то как, вот так же, о Наташке товарищи позаботятся, коли я не вернусь. Она в тягости, весной ждем первенца, если доживем до весны. Поздравляю, папаша будешь, такой же, верно, сумасшедший, как Князев. Этот как начнет о своих детях говорить, так все, понеслась душа в рай. А до весны, если артиллерией сейчас разживемся, можем и дожить, почему нет?» Саша сама не успела проститься с мужем, он уже третий день был на другом участке фронта. Он бы, конечно, не запретил ей ехать на переговоры, он ничего не мог ей запретить, но все равно она была рада, что он при этом решении не присутствовал, не будет чувствовать себя виноватым, если она не вернется. Так что на попятный не идем, гнем свою линию, подвел итог Антонов. Хотят уйти мирно, пусть оставляют нам все казенное имущество, и точка. Вот разъезд, встречают нас, похоже. Саша погладила Робеспьера по шее, пытаясь успокоить не столько его, сколько себя. Прищурилась, что просмотреть едущих навстречу всадников, ее зрение продолжало портиться. Александр Степаныч, обратился Исаул к Антонову, демонстративно игнорируя Сашу. Атаман Топилин вас ждет. Въехали в Куливатово. На первый взгляд село выглядело почти мирно, разве что свежий снег весь истоптан копытами да повсюду конский навоз. Прошли к колодцу две девки, громко разговаривая и смеясь в голос. Мальчик гонит палкой стало гусей. Пожарищ не видать, ни в центре села, по крайней мере. Эта картина разительно отличалась от того, что казаки обыкновенно оставляли после себя. Видимо, они умели не пакостить там, где живут. Вот поэтому, подумала Саша, об этой войне так сложно понять всю правду. Даже одно и то же событие, например, казаки заняли деревню, дает совершенно разные картинки в зависимости от обстоятельств. «Здесь коней оставите», — сказал Исаул возле большой избы, — «и люди ваши тут обождут, в тепле. Пройдемте в штаб, Александр Степаныч, личное оружие не берите только». Все спешились. Антонов не стал подавать Саше руку, обыкновенно он это делал, когда они вместе куда-то ездили, но сейчас угадал, что надо обозначить их равенство. «Сообщите атаману Топилину», — твердо сказал Антонов, — «что с ним будем беседовать мы с Александрой Иосифовной, оба, либо никто из нас». Исаул нахмурился и пошел к зданию церковно-приходской школы. Саша и Антонов остались ждать его на улице, в избу входить не стали. Проходящие мимо казаки смотрели на них недобро. Один из них, увидев Сашу, смачно сплюнул в чистый снег, не совсем ей под ноги, но близко к тому. Другой поймал ее взгляд, усмехнулся и будто случайно опустил ладонь на рукоять нагайки. В углу двора были сложены какие-то вещи, небрежно прикрытые рогожей. Рогожи слегка не хватило, Саша рассмотрела самовар и оклад от иконы, похоже, серебряный, награбленное, или, как сказали бы сами казаки, добыча. Исаул вернулся скоро и пригласил следовать за ним на этот раз обоих. Оружие Саша с Антоновым оставили своим ребятам. Они приехали сюда не как убийцы, да и оказывать сопротивление посреди вражеского лагеря смысла не было. Штаб располагался в классе церковно-приходской школы. На стенах все еще висели карты Российской империи, выцветшие и обтрепавшиеся. Был даже всеми, видать, забытый портрет последнего императора, засиженный мухами. Длинные парты сдвинуты в угол. На грифельной доске осталась выполненная старательным ученическим почерком надпись «Условия задачи». Атаман, он же войсковой старшина Топилин, сидел за учительским столом. Стол был завален картами, приказами, отпечатанными на ремингтоне списками, на вид примерно такими же, как в штабе 51-го полка. У Топилина было узкое бледное лицо, обрамленное пышной ухоженной бородой. Во лбу острая вертикальная морщина, взгляд темно-серых глаз внимательный и цепкий. На отутюженном кителе, 5 орденов на полосатых лентах. Саша отчего-то ожидала, что казачий атаман будет богатырем, но он оказался сложения довольно субтильного, в плечах не шире ее самой. Помещение штаба было на совесть протоплено. Саша сняла платок, расстегнуть бы пальто, чтоб быстрее согреться. Но от этого Саша воздержалась. «Здравствуйте. Прошу вас, садитесь», — сказал Топилин буднично, будто не со смертельными врагами собрался беседовать, а с посетителями, пришедшими по какому-то заурядному, скучноватому даже вопросу. Табурет напротив стола стоял один, но Исаул уже вносил второй такой же. «Весьма благодарен вам за то, что вы лично прибыли в мой штаб», — Топилин говорил будто бы обоим, но обращался преимущественно к Антонову. «Я, право же, высоко ценю ваше доверие. Вопрос наш прост, и я надеюсь, мы разрешим его быстрой к обоюдной выгоде. До вас, полагаю, уже дошли новости о провозглашении автономии области войска Донского?» «Новости дошли», — хмуро подтвердил Антонов. «Ему, поняла Саша, не нравится, как уверенно Топилин захватил инициативу. Держал себя атаман как обыкновенный офицер средних лет. Ничего удивительного тут не было. В Российской империи командиры казачьих войск получали такое же образование, как и прочие офицеры, и мало отличались от них в манерах и привычках. Превосходно, тогда не буду занимать ваше время их пересказом. Для нас это означает, что все казачьи части, включая мой полк, выходят из состава добровольческой армии и отбывают на Дон. Соответственно, задача подавления бунтов в Тамбовской губернии перед нами более не стоит. Завтра мы выступаем в южном направлении. Если ваша народная армия не станет чинить нам препятствий, то и у нас нет причин вступать с ней в столкновение. Моя позиция ясна. Саша вспоминала, как расстреляла мальчишку, своего солдата, за то, что он украл цыпленка. А сейчас перед ней сидит враг, разоривший сотни хозяйств, и она должна вежливо с ним беседовать. «Есть ли что-нибудь справедливое в этой войне?» «Да что ж тут неясного», — ответил Антонов, глядя из-под лобья. «Выгода твоя ясна как день, атаман. Думаешь, можно прийти на Тамбовщину, в волю пожечь, пограбить, понасильничать, тьму народа положить за милую душу, а потом просто уехать во свояси, и мы тебе на прощание платочками помашем? Мы можем прорваться и с боем», — ровно сказал Топилин. «Смысла в этом нет ни для вас, ни для нас, но мы готовы». За окном сгущались сумерки. «Кажется, началась метель. Вы не прорветесь с боем, и вы знаете это», — ответил Антонов. «Нас здесь в 10, в 20 раз против ваших будет. У вас сколько осталось? 500 сабель, а въезжали на Тамбовщину полной тысячи. Это наша земля, мы знаем ее, она поможет нам. Пока вы окопались в Кулеватово, вас не трогают, потому только, что все равно вы никуда отсюда не денетесь. А на марше вы растянетесь, артиллерию развернуть не успеете, пулеметы хорошей позиции не займут, вас можно будет брать голыми руками. В таком случае от меня ускользает смысл этих переговоров», — невозмутимо ответил Топилин. «Растяга к напрасному кровопролитию в вас настолько сильна, что же, вы получите кровопролитие. Даже на марше и в невыгодной позиции каждый казак стоит 5 ваших ополченцев. Скажешь тоже, сам 5, хохотнул Антонов. «Может, вовсе шапками нас закидаете? Что же, практика покажет, какой выйдет размен», — не стал спорить Топилин. «Если вы желаете его произвести, вольному, как говорится, воля. Не вы, разумеется, ваши люди. Вы-то сейчас находитесь здесь. Не хотелось бы переходить к угрозам, но, согласитесь, отпустить вас по добру по здорову после таких заявлений было бы по меньшей мере странно. Тем не менее, раз уж вы здесь, возможно, вы объясните мне, зачем такие жертвы, для чего? Вам же еще предстоит сражаться с правительственными войсками». Именно поэтому вступила в беседу Саша, вынудив наконец Топилина посмотреть на себя. «Нам предстоит бой с заведомо превосходящими силами. Даже если мы справимся с первой волной, за ней последует другая, и так до тех пор, пока жив хотя бы один из нас. Мы уже все равно что мертвы, и мы знаем об этом. Потому нет особой разницы, завтра или через месяц, правительственные войска или вы». Довольно демонстрировать характер, в голосе Топилина прорезалось раздражение. «Скажите, наконец, прямо, чего вы хотите?» «Решение возможно только одно», — ответила Саша. «Вы пришли сюда как часть добровольческой армии. Теперь вы перестали ей быть. Как частные лица вы можете уйти, но войсковое имущество оставьте нам. Возьмите личное оружие и по 300 патронов на человека. Пулеметы тоже заберите, все 4, по ящику патронов на каждый. Добыча, ваша, ей удалось не сказать награбленное. Остальное отходит нам. Взрывчатка, запасы обмундирования, медикаменты, боеприпасы, кроме оговоренных. Но главное, артиллерийские орудия, целые, не приведенные в негодность, с замками и оптикой. Чего у нас тут в избытке, так это людей, подхватил Антонов. Новый порядок исправно снабжает нас людьми, которым слаще умереть, чем жить при нем. А вот чего у нас нет, так это оружие для них, потому мы заберем ваши. Добром или с бою, тут уж как ты решишь, атаман. А нам другого пути нет. В современной войне враги стреляют друг в друга батареями артиллерийских и снарядных заводов по стволам железнодорожных линий, ввернула Саша. Она не помнила, где это слышала, но мысль ей нравилась, сама бы она никогда до такого не додумалась. Эти орудия в конечном итоге будут прикрывать вашу Донскую область. Саша махнула рукой в сторону висящей на стене карты. Пока правительство не сомнет нас, оно не доберется и до вас. Вы же понимаете, что новый порядок никогда вашей автономии не признает. Не то чтоб мы мечтали вас защищать, но это обусловлено географией. Топилин задумчиво смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого. Саша глянула на Антонова и увидела, что он чуть улыбается. Потом поняла, что также улыбается сама. По 400 патронов на винтовку, сказал наконец Топилин. И по 2 ящика на пулемет. Медикаменты для нашего санитарного отряда, полный комплект. Вся добыча, взятая моими людьми на Тамбовщине. Как у нас говорят, что с боя взято, то свято. Все кони, остальное ваши. Антонов и Саша быстро переглянулись. Идет, сказал Антонов. Какие у меня будут гарантии, что мой отряд спокойно доедет до границы области? О, это просто, улыбнулась Саша. Один из нас вас проводит, тот, кого вы выберете. Второй уедет с орудиями и прочим. Это весьма разумное предложение, Александра Иосифовна. Оказывается, Топилин все это время знал, как ее зовут. И раз вы оставляете за мной выбор сопровождающего, он секунду поколебался, подбирая замену слову «заложник». Все, разумеется, понимали, что речь об этом, то вы меня и проводите. Я, пожалуй, предпочел бы общество живой женщины. Однако и общество мертвой женщины, как вы себя изволили представить, меня вполне устроит. Даю вам слово. До тех пор, пока на мой отряд не нападают и не чинит нам препятствий к отходу на юг, вы будете в целости и сохранности. На границе губернии я вас отпущу. Там вас может поджидать отряд сопровождения. Дюжины человек, полагаю, хватит, чтоб вы спокойно вернулись в свой штаб. В остальном никаких вооруженных людей на нашем пути не должно появляться. Мы же не хотим, чтоб кто-то пострадал. Саша и Антонов переглянулись. Она кивнула. Только чтоб никакого гра взятия добычи на пути, поставил условие Антонов. Об этом не беспокойтесь. Раз мы договорились, трогать ваших тут не станем. Нам надо будет вставать на постой, но мы никого не обидим. Нам понадобится фураж и провиант, но мы станем платить за него новыми рублями. Саша кивнула. Рубли нового образца, выпущенные белыми полгода назад, до сих пор оставались в цене. Деньги прежних правительств уже через 3 месяца после выхода из типографии годились разве что на растопку, а вот новому порядку удалось совладать с гиперинфляцией. Повстанцы охотно использовали эти рубли при расчетах между собой. «Предлагаю в таком случае определить маршрут нашего отступления», — сказал Топилин. Они склонились над картой Тамбовской губернии, самодельной, похожей на ту, что изготовил Белоусов для штаба Объединенной Народной Армии. Выходило, что Саша освободится через 4 дня. Ладно, через 5, включая день на сборы. Обозначили даже точку, где ее будут ждать сопровождающие. «По рукам», — предложил Топилин. Антонов, а потом Саша пожали Топилину руки, скрепив таким образом сделку. Глава 27. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Ноябрь 1919 года. «Нет», — выдохнула Саша. Она привалилась к забору, земля уходила из-под ног, в глазах темнело. «Нет, о таком мы не договаривались. Это мерзко, мы бы на такое никогда не пошли. Позвольте вам напомнить, Александра Иосифовна», — скучно сказал Топилин, «заключенное вчера соглашение гласит, за нами остается вся добыча, взятая на Тамбовщине, добыча». Саша почти кричала: «Черт бы вас побрал, добыча — это вещи, скарб, пусть даже серебро и золото. Дьявольщина, топилин, добыча – это не люди. А ведь вчера так хорошо все складывалось. Гостей накормили, на ночь разместили в тепле. К полудню прибыл заранее подготовленный транспорт из Семикина, и его едва хватило, чтоб вывести все, что казаки передали повстанцам по сделке. Боеприпасы, винтовки, новенькие комплекты обмундирования, медикаменты, но главное – орудия. 4 длинных 3-дюймовки и столько же коротких, и снаряды, по сотне на каждую. Казаки оказались настроены неожиданно миролюбиво, видать, соскучились по родным станицам. Даже на Сашу нападок больше не было. Осточертел ваш кислый ржаной хлеб. У нас пшеница на Дону, такого там не едят, рассказывал Саше один из казаков, загружавших телеги повстанцев военным имуществом. Вы же, мужики, на Дон теперь барта не пустите, добавил другой. Одновременно казаки грузили свою добычу, награбленные вещи, в основном всякое барахло. Все так хорошо складывалось. Телеги были загружены еще до темноты. Антонов и Саша обнялись на прощание. «Справишься тут?» – спросил еще раз Антонов. «Работа, не бей лежачего», – улыбнулась Саша. «Просто побыть с казаками 4 дня. Спрячь получше самогон к моему возвращению. Вернусь, что найду, все отправлю в госпиталь, как давеча. Заложницей становиться не хочется, конечно, но что поделать, сделка есть сделка. Нашим передавай от меня коммунистический привет». И вот только теперь, перед выходом казаков на маршрут, Саша увидела, в чем состояла заключенная ею сделка на самом деле. Люди, женщины, средних лет, молодые и совсем девочки, лица со следами побоев и слез, одеты богато, но будто бы с чужого плеча. На некоторых яркие вульгарные украшения. Их прогнали по улице, как скот, и рассадили по повозкам. Немногие хотя бы озирались по сторонам, и никто не пытался сопротивляться. Они выглядели окаменевшими. Кажется, им уже было все равно, что с ними станется. Детей с ними не было, а у баб обыкновенно же есть дети. Скорее всего, их убили у матерей на глазах, либо бросили на произвол судьбы в разоренных деревнях. «Вы не можете угонять в рабство людей», — кричала Саша. «О таком мы не договаривались. Мне было любопытно, Александра Иосифовна, насколько Антонов и вы в действительности понимали суть заключенной вами сделки», — сказал Топилин. «И насчет вас возникли сомнения. Потому вас я и выбрал в заложники, чтоб вы были у меня под контролем и не создали неожиданных осложнений. Антонов никогда не согласился бы торговать своими людьми. Вы полагаете, а он так убежденно говорил, что люди не важны, важны только орудия. Вот увидите, когда Антонов все узнает, он скажет, что это достойно сожаления. Разумеется, но ничего не попишешь. А вы, сдается мне, взволнованы. Не хотелось бы, чтоб вы выкинули какую-нибудь глупость. Пытались связаться с кем-то, отдавали необдуманные приказы. Я обещал довести вас до границы в целости и сохранности и после отпустить. Свободы в пути я вам не обещал. Вреда вам не причинят, но руки свяжут, и коня вашего поведут в поводу. Ради, как принято говорить при новом порядке, вашего же блага. Ситуация патовая, сказал Топилин. У вас больше нет ходов. Предлагаю ничью. Согласна, ответила Саша. Руки, однако, для пожатия не протянула. В первые часы она одеревенела, механически выполняла, что ей велели, и ни с кем не разговаривала. Мерзость сделки, частью которой она стала, не укладывалась в ее сознании. Но после она сказала себе, что так заведомо ничего не изменит и никому не поможет, и стала искать способ установить контакт. Топилин держал заложницу возле себя, и Саша весь день наблюдала за ним. Ей было любопытно, как этот блеклый субтильный человек управляет своим полудиким войском. К казакам он обращался не приказным тоном, а по-свойски. «Братец, подгони-ка обоз», растягивается. Однако панибратства не допускал, держал некоторую дистанцию. Распоряжение отдавал ровным голосом, негромко, но все прислушивались. Отряд, по существу, был ближе к разбойничьей ватаге, чем к армии, и, похоже, деловитость и холодность командира каким-то образом удерживали его на этой грани. На ночь встали в большом богатом селе, как и предполагалось. Седоус и Исаул договорился со старостой, распределив людей по избам. Топилин выдал ему пачку новых рублей для расчетов. Казаки держали себя мирно, как и было договорено. Саша вздохнула с облегчением. Саму ее атаман определил на ночлег рядом с собой. Никакого мужского интереса с его стороны Саша не чувствовала. Скорее, ему так проще было предотвратить любые конфликты заложницы с его людьми. И действительно, готовясь ко сну, Топилин не обращал на Сашу никакого внимания. Но тут, заметив в его дорожном сундучке складные шахматы, она спросила, играет ли он. Топилин глянул на нее скептически, однако доску разложил и фигуры расставил. Первую партию Саша проиграла не сразу, пару раз она заставила его задуматься. Вторая получилась довольно напряженной, хотя и ее Топилин в итоге выиграл. Третью партию он уже просил, явно опасаясь, что Саша откажется. Сделался чрезвычайно заботлив, угостил ее шоколадом из личных запасов, поинтересовался, не мерзнет ли она и не нужно ли ей чего. По всей видимости, у казачьего атамана давно не было для любимой игры достойных партнеров, а скорее и вовсе никаких. Третью партию Саше с трудом удалось свести в ничью. «Желаете сыграть еще раз?» – спросил Топилин. Впервые за все время Саша увидела, как он улыбается. «Надеюсь, я не злоупотребляю вашим обществом. Время позднее, вы, верно, устали. Давайте я прикажу подать еще чаю». Что ж, отчего бы и не сыграть. Топилин принялся расставлять фигуры. Он играл белыми, Саша – черными. Атаман остановился в самой богатой избе села. Жарко натопленная печь выложена изразцами, на стенах – цветные лубки и литографии. На покрытой вышитым полотенцем полке – икона в серебряном окладе. Руки Саши Топилин развязал после первой партии, в ней она называла ходы, а фигуры передвигал он сам. Предупредил только, что за дверью стоит охрана, и попросил не делать ничего глупого. После четвертого своего хода Саша сказала, «Некоторые из похищенных вами женщин совсем молоды, подростки еще, им бы в школу ходить. Возможно ли отпустить хотя бы младших? Вот и почему вы не можете просто играть», — поморщился Топилин. «Понимаю, эта ситуация вас фраппирует. Вы не привыкли, чтоб такие дела вершились открыто. Не вмешивайтесь. Ничего не выйдет. Даже не думайте отобрать у мужчины его добычу. Это все равно, что у собаки изо рта кусок мяса вырвать. Что ждет этих женщин на Дону? Ваши люди, они хотя бы, ну, женятся на них? Вы что, дамских романов начитались?» Топилин нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Саша сделала ход. Тогда он продолжил говорить, браки с пленными случаются редко, а благополучными оказываются еще реже. Разница культур, знаете ли, на Дону казаков уже ждут жены, невесты или матери. Они, разумеется, будут не в восторге от того, что мужчина привел в дом наложницу, но смирится, так заведено. Ночью она будет греть его постель, а днем, батрачить на женщин его дома. Ваш ход, они вошли в Миттышпиль. Топилин играл от обороны. Саша агрессивно захватывала центр доски. «Ну почему вы делаете это друг с другом?» – спросила Саша, двигая ферзя. «Понимаю, классовая солидарность не работает из-за разницы культур, но вы же одной веры, христиане, православные». Топилин впервые поднял взгляд от доски и прямо посмотрел на Сашу. «Когда началась гражданская война», – сказал он негромко, – «пятая часть донских казаков ушла сражаться за белых и примерно столько же, за красных. Они с самого начала знали, чем бы все ни закончилось, им придется истреблять тех, с кем они вместе росли. Полагаете, они будут после такого жалеть чужих? Вот, вы сбили меня с мысли, я забыл, какую комбинацию хотел разыграть. Допустим, так, ходите. Но вы же цивилизованный человек», сказала Саша. «Как вы можете поощрять подобное варварство?» Она атаковала ферзем сразу слона и пешку. «Дерзко», одобрил Топилин, глядя на доску. «Интересно, я, разумеется, цивилизованный человек, разве я тронул ну вот хотя бы вас, к примеру? Забавно, если б кто-то вроде вас попал в плен, я бы такого человека даже расстреливать не стал, отдал бы своим людям, что подвели душу. У них, знаете ли, многое к комиссарам накопилось, но раз уж вы вроде как у меня в гостях, я даже уступлю вам эту кровать, сам буду спать на лавке. Глупо, но так я воспитан. А что до казаков? Социальные катастрофы упрощают общество, восстанавливают архаичные образцы поведения. Вам ли не знать, на какие компромиссы с совестью приходится идти тем, кто хочет в такие времена не бессильно заламывать руки, а оставаться субъектом исторического процесса? Например, стать удачливым атаманом, чьи люди вернутся с богатой добычей. Сейчас большие дела завертятся в Новочеркасске. Вы хотите сказать, что субъект исторического процесса не направляет исторический процесс, а просто движется в его русле быстрее прочих, не меняет поведение масс своими командами, а вовремя командует то, что массы стремятся выполнять. Вы и сами это признаете, когда повзрослеете, в тоне Топилина прорезалось раздражение. Впрочем, не уверен, что у вас будет время повзрослеть, слишком долго держите ход, хотя играете, должен признать, недурно, особенно для мертвой женщины. Я вспомнила эту игру, сказала Саша, снова атакуя сразу две белые фигуры. Когда вершится история, жертвы неизбежны, но они оправданы, если приносятся во имя прогресса общества, на пути к лучшему будущему, а не для отката в варварство. Вы забыли про защиту. Шах, и не надо лицемерить. За нами весь день шли разведчики с биноклями. Вашим командирам превосходно известно, что именно составляет нашу добычу. И знаете, что они сделали? Да ничего, и теперь не сделают. Даже если снимут войска из-под Тамбова, к штурму которого готовились полгода, то уже не успеют нас догнать. Вам пора успокоиться и принять реальность. У нас на пути еще два богатых села, не считая этого. А отнюдь не все мои люди успели взять добычу, женщин в том числе. И они свое наверстают, просто, из уважения к нашей сделке, не на Тамбовщине, а далее по пути. Но многим уже не терпится. Сделка же держится на том, что вы остаетесь с нами и не доставляете особенных хлопот. Это вы не думаете о защите, — воскликнула Саша. Она снесла конем белого ферзя и освободила своего короля. Партия вошла в эндшпиль. Саша начинала играть ради установления контакта, но теперь увлеклась. Осталось 5 белых фигур и 6 черных. Соперники, не отрываясь, смотрели на доску. Топилин неуверенно протянул руку к коню, и тогда в соседнем доме закричала женщина. Саша вскочила на ноги. «Баба не местная, не из этого села», — пояснил Топилин, передвигая фигуру. «Из тех, что мы привели, там их держат. Да сядьте вы!» Женщина кричала истошно, на одной ноте. Крик человека, которому неоткуда ждать помощи, и он знает об этом. «А впрочем, если желаете вмешаться, пожалуйста», — передумал Топилин. «Из этого дома вас выпустят. Побудьте героем, раз вам так хочется. Нападите на моих людей. Им вы ничего сделать не сможете, зато явственно дадите знак, что сделка расторгнута и они могут здесь ни в чем себе не отказывать». Тогда Саша со всей силы ударила по доске, сметая фигуры. Край доски рассек ребро ладони, кровь хлынула на черные и белые клетки. «Очень глупо», — сказал Топилин. «Вы ведь уже почти выиграли эту партию». Глава 28. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Декабрь 1919 года. Тамбов взяли за 2 дня до того, как Саша вернулась от казаков. Если по этому случаю и были устроены какие-то торжества, она пропустила их, и это вышло к лучшему. Лицо у нее в те дни было такое, что поставь рядом молоко, скиснет. До границы губернии казаки добрались без происшествий. Обе стороны выдержали договор. Саше больше не связывали руки. На нее вообще особо не обращали внимания. Она могла бы, верно, бежать, если пришила, но смысла не было. В шахматы с Топилиным Саша больше не играла, и он утратил к заложнице всякий интерес. Простились холодно. Атаман попытался вручить ей полушубок, не от особого расположения, а по обычаю, велевшему одаривать союзников, даже случайных и временных. Хотя в пальто Саша уже давно мерзла, пересилить себя и принять подарок не смогла. Слишком уж вся эта ситуация была омерзительна. Отказ, должно быть, Топилина оскорбил, но теперь никакого значения это не имело. Товарищи согласились, что история с пленницами вышла чудовищная, и идти на такое было нельзя. Но сделанного не воротишь. Не было никакой возможности снимать людей из ключевой операции восстания. Да и взятые у казаков орудия успели сыграть решающую роль в одном из последних боев. Потому все покачали головами и вернулись к работе. Саша тоже вернулась к своей работе, что еще ей оставалось. Сейчас она читала газету «Русские вести». «Мы, рабочие, считаем своим нравственным долгом выразить новому порядку нашу беспримерную благодарность за избавление от советской власти, как власти губительной, насильственной и разрушительной для нашей Родины. В городе налажено спокойствие, возможно спокойно и честно трудиться. Распространяемые большевиками слухи, что добровольческая армия занимается расстрелом нас, рабочих, наших жен и пленных, оказались настоящим вздором и очередной гнусной клеветой большевистских комиссаров. Еще раз приносим из глубины сердца нашу благодарность и земнокланяемся его превосходительству полковнику Щербатову, и просим передать от нашего имени глубокую благодарность, что он в своей программе по переустройству народного быта нашей Родины не забыл и нас, рабочих, и широко и полно пошел навстречу нашим интересам. «Как тебе?» — спросила Саша у Белоусова. «Ну что тут скажешь», – Белоусов саркастически усмехнулся. «Общая добровольность и естественность этого выражения народной воли просто-таки бросаются в глаза. Жить захочешь, не так раскорячишься. Это ведь крик о помощи. Буквы эти заглавные еще. Но что мы в состоянии сделать для них? Что? Мы и для себя-то можем немного». Саша сморщилась от острого рывка боли внутри. Со вчерашнего утра ее безо всякой видимой причины выворачивало, а после стало неприятно тянуть правый бок. Сейчас тяжесть сменилась короткими приступами острой боли. «Для начала ты бы себе помогла, дорогая моя», — сказал Белоусов. «Или позволь мне помочь тебе. Тебе нужно посетить врача. Ну что ты такого скажешь новобранцам, чего Князев не смог бы? Да ну, глупости, из-за боли в животе. Скажут, комиссар себя жалеет, так нельзя. 5 минут, я продышусь и выйду к ним. Они должны меня видеть». Кое-как успокоив боль дыхательными упражнениями, Саша вышла из штабной избы, привычно пригнувшись в дверном проеме. Робеспьер уже стоял оседланный, ее люди знали ее обыкновение. Саша поднялась в седло и выехала к собравшимся новобранцам. Вершинин, сам того не зная, Робеспьера Саше подарил. Ну, сам-то он в Тамбов больше не наведывался, а зачем благородному животному простаивать в конюшне? Конь и комиссар приноровились друг к другу достаточно, и Саша уже без опаски выступала перед людьми прямо из седла. Князев, не оглядываясь, угадал, что это она. И ежели кто приказ не выполнит, того сами же товарищи и стрельнут. Не серчайте, братва, потому как общее дело зависит от того, как свой приказ выполняет каждый. Вот так оно, значится, в армии устроено. Закончил он свою лекцию об основах дисциплины. А вот и наш товарищ комиссар, сейчас вам разъяснит, что мы теперь и зачем. Саша выехала вперед, обвела толпу долгим взглядом. Здесь собралось больше 300 человек. Толпа самая разношерстная. Крестьяне тамбовские и пришлые, рабочие, разночинцы, бабы, подростки, многие младше ее Ваньки. Ну и, разумеется, солдаты разных частей и армий. В некоторых несложно было угадать дезертиров. Ничего, тамбовщина все спишет. Где-то треть толпы, в армейских шинелях, многие из которых доставлены на Тамбовщину через маршанских контрабандистов. Прочие, в разномастных тулупах, кожухах, полушубках. Саша отметила группу интеллигентов в городских пальто. На комиссара Объединенной Народной Армии смотрели с недоверием, с любопытством, с надеждой. Интересно, задумываются ли они, комиссаром чего она, собственно, является, какую власть представляет, только ли проигравшую войну партию большевиков, или ее уже видят представителем некой новой, не оформившейся пока силы. Прошли те времена, когда Саша продумывала речи заранее и беспокоилась о дикции. Теперь она знала, говорить надо прежде всего то, что люди готовы и хотят услышать. Тогда не нужно специально направлять голос от диафрагмы, слушатели сами затаят дыхание, чтоб не пропустить ни единого слова. И важно твердо знать, что ты имеешь право говорить то, что говоришь. Она имела право. «Приветствую вас в свободной Тамбовщине, товарищи!» Голос звучал звонко, почти радостно. «Добро пожаловать в Объединенную Народную Армию! За что мы станем сражаться, вы сами знаете! За советы, за народную власть! Чтоб земля и заводы принадлежали тем, кто работает на них! Чтоб мы сами решали свою судьбу, без господ и попов!» Толпа зашевелилась, но вяло. Единой реакции пока не было. Это все не было ни для кого здесь новостью. Слова эти звучали часто и успели набить оскомину. Слушателей следовало ошеломить, собрать их энергию воедино и направить на общую цель. «Не стану повторять то, что вы и без меня знаете. Буду говорить прямо и просто. Известно вам, что правда за нами. Но значит ли это, что мы победим?» Слушатели замерли. «Нас здесь десятки тысяч. Мы голодны, скверно вооружены. Многие плохо обучены или не обучены вовсе. Против нас вся мощь нового порядка, регулярная армия, помощь иностранного капитала, артиллерия и бронепоезда против винтовок и вил. Сможем ли мы победить?» Слушатели затаили дыхание. «Я не стану вам врать. Я не знаю. Никто не знает». Толпа выдохнула. «Мы уже взяли Тамбов. Быть может, мы освободим Саратов, Воронеж и двинемся дальше. Восстание станет всеобщим. Но, может статься, и нет. Может, мы продержимся год, может, месяц, а может, уже через неделю никого из нас не останется в живых. Я не обещаю вам победы». Слушатели растерянно молчали. Робеспьер переступил с ноги на ногу, и от этого небольшого движения живот взорвался болью изнутри. Саша вложила энергию этой боли в то, что сказала дальше, но есть кое-что, что я могу вам обещать твердо. Мы изрядно потреплем эту сволочь. Новый порядок уже рушится под весом собственной лжи. Богатые становятся богаче, а бедные – беднее, а нас, бедняков, всегда было больше. Генералы грызутся друг с другом, казаки воюют с регулярной армией, иностранцы перешли к откровенному грабежу нашей страны. Народные восстания вспыхивают повсюду одно за другим. Мы освободим еще многих братьев и сестер из-под плети. Это я вам могу обещать. Из-под растерянности, страха, неуверенности собравшихся проступала темная глухая ненависть. Саша собрала эту силу воедино, сфокусировала и швырнула обратно в толпу. Даже если мы будем разбиты, даже если все это на короткий час, даже если наше восстание захлебнется, мы убьем столько этих ублюдков, сколько сможем. Тех, кто сжигал наши дома, пытался решать за нас, отбирал у нас наши жизни. Гул в толпе стремительно нарастал, и Саша уже кричала, вкладывая ярость и боль в этот крик, и те же чувства собирая в ответ. Даже погибнув, мы все равно победим. Мы проложим путь тем, кто пойдет за нами. Если понадобится вымостить его собственными телами, мы сделаем это. Если нам надо будет погибнуть ради будущего всего человечества, значит, мы погибнем, но и сами станем смертью для наших врагов, потому что правда за нами, они заплатят. Толпа заходилась в крике, у кого было оружие, махали им. Отчаяние, ненависть и жажда мести сплавляли толпу в единую силу, заставляли забыть раздоры, недоверие и страх. «Ну, будет», — сказал Князев через несколько минут, — «разойтись по ротам, ротным, начать строевую подготовку. Через час сам проверю, как кто справляется, так что уж расстарайтесь мне там». Толпа пришла в движение, в котором еще было слишком мало организованного, но Саша знала, что это ненадолго. Князев протянул ей руку, и она спешилась. Лицо ее перекосило гримаса боли, живот, зараза, никак не утихал. Они обнялись, и Саша с удовольствием отметила, что Князев совсем сжился со своим увечьем. Баланс в его теле изменился так, словно он родился на свет с одной рукой. Ни у кого бы язык не повернулся назвать его калекой. Саша слышала, что едва ли не в каждом селе Тамбовщины у Князева было по походно-полевой жене. Прежде его бесконечные бабы Сашу раздражали, но теперь она была только рада, что вопреки всему ее товарищ не теряет вкуса к жизни. Женщины любили его, как обыкновенно любят мужчин, которые не ищут в женщинах высокого идеала, а каждую принимают такой, какая она есть. «Экие речи ты теперь ведешь, Александра», — сказал Князев. «А прежде-то, помнишь, как начнешь разливаться соловьем про свет в каждой избе да алгебру в каждой школе? Тебя и не заткнешь, над тобой посмеивались ведь. Комиссар, говорили, в облаках витает, куда что делось. Теперь все твои речи, патроны, провианты, вот, ненависть». Прошли времена, когда Саша и Князев управляли 51-м полком вместе, осторожно сверяя друг с другом каждый шаг. В народной армии оба они играли куда более значительные роли и видеться стали редко. Но давняя привычка понимать друг друга с полуслова изрядно их выручала. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — ответила Саша. «Это то, что им надо услышать». «Так я ж не спорю», — пожал плечами Князев. «С ненавистью оно, конечно, сподручнее. Мож, прежде ты слишком уж на высокие материи налегала, а проще надо было заходить, по-нашински. Сами живы не будем, зато передавим гадов». «Но да что ж теперь», — они вернулись в штабную избу. Раздеваться не стали, печь едва теплилась. Князев раскурил свою трубку. Саша затянулась папиросой, но от чего-то никакого вкуса не почувствовала. Должно быть, табак совсем отсырел. «Как сам-то, Федя? Есть новости про семью?» «Нет новостей», — Князев помрачнел. «С самой Тыринской слободы никаких вестей от них, как в воду канули. Людей уже 5 раз посылал на розыски, нет их ни по прежнему адресу, ни у родни. Соседи говорят, съехали, вестимо, а куда, бог леший ведает. Да что об том говорить? Скажи-ка мне лучше, чего бледная вся с лица и в испарине вон? Ерунда, живот что-то крутит», — отмахнулась Саша. «Отвыкла от нашего солдатского хлеба. Сколько в нем муки, половина веса хоть будет. Все корода солома, а в Петрограде французские булки на помойку выбрасывают, едва они черствеют. Вот мое тело и не знает, на каком оно свете. Ничего, привыкнет. Привыкнет, да», — хмыкнул Князев. «Значит, как я, так не моги помирать. Моя де жизнь революции принадлежит и вся недолго. А как сама, так оторви да брось. Видал я таких, терпели-терпели да Богу душу отдавали. Помрешь, кто станет нам патроны возить? Дуй давай в госпиталь. До Тамбова далеко, да и врачи там только руки-ноги пилить умеют. Не по болезням они, а в дельную Дуброву, если выйдешь прямо сейчас, засветло там будешь, у настоящего гражданского доктора. Михалыч тебя отвезет. Ладно, я поеду, но начальник штаба здесь нужен. Зачем тогда замуж выходила, дуреха? Жить без семьи можно, а помирать нельзя. Быстро обернетесь. На середине пути до дельной Дубровы боль стала почти невыносимой. Как бы ровно ни шел умница Робеспьер, Саша дергалась и шипела от каждого его шага. Пробовала спешиться, но вышло только хуже, на ногах она уже едва стояла. Начался жар, перед глазами плыло. Спасало только то, что время от времени Саша погружалась в полуобморок. Внутри нее происходило что-то необратимое. Она трогала гладкую кожу живота, ожидая нащупать входное отверстие от пули, но его не было. «Как же так?» – спросила она мужа. «В 2 дня, без всякой причины, на ровном месте мое тело начинает меня убивать. Прости, дорогой мой, кажется, я дальше не могу. Будет жалеть себя, комиссар», – ответил Белоусов, сосредоточенный и бледный. «Твоя жизнь не принадлежит тебе. Соберись, до дельной Дубровы меньше 5 верст. Да полно, лечит ли это? И врач там, я говорила тебе, не надо мне к нему. Прочие все в частях, а этот откажется. И будет прав, не откажется». В сизых сумерках добрались до госпиталя. Саша осела на пол в сенях, прямо на грязную солому в дорогом городском пальто. Изнутри дома донеслись мужские голоса, разговор шел на повышенных тонах. В слова Саши не вслушивалась. Было уже все равно. Хотелось только, чтоб ее оставили наконец в покое. От Зои вот только отвязаться не удалось. Та силком втащила ее в помещение бывшей лавки, заставила снять пальто и лечь на брошенный на пол матрац. Вошел доктор Громико. «Вы знаете, что оказывать вам медицинскую помощь я не стану, Александра Иосифовна», — сказал он решительно. «Только не после того, что вы натворили. Вы сами поставили себя вне законов человечности. Однако осмотр я проведу. Вдруг от вашего недуга существует простое средство? Или, напротив, нет никакого? Расстегните блузку». Пальцы запутались в пуговицах, но Зоя помогла. «Так больно?» – спросил Громико, прикасаясь к Сашиному животу. Вместо ответа Саша в голос заорала. Краем глаза она заметила, что Белоусов подобрался, его рука опустилась на кобуру. «Ясно, а так, больно, везде больно. Зачем вы издеваетесь, если все равно не собираетесь лечить? Чтоб поставить диагноз, дайте лучше какой-нибудь порошок, хоть какое обезболивающее, и оставьте меня в покое наконец. Порошки тут не помогут». Громико обратился почему-то к Белоусову. «С высокой вероятностью могу диагностировать воспаление аппендикса. Медикаментами это не лечится, даже если б мы ими и располагали. В таких случаях показано экстренное хирургическое вмешательство. Вы проводили такие операции?» – спросил Белоусов. «Да, но в совершенно иных условиях. Даже при соблюдении стерильности и с помощью квалифицированных ассистентов шансы на благоприятный исход составили бы не более 60%. С тем, чем я располагаю, они существенно ниже. А если не оперировать вовсе, что будет со мной?» — сквозь зубы спросила Саша. Громико секунду поколебался. Зоя зачем-то передвинула керосиновую лампу, и на лицо доктора упала тень. «Вы ведь и сами, должно быть, это чувствуете», — сказал наконец Громико. «Скорее всего, без операции вы умрете в ближайшие сутки. Тем не менее оперировать вас я отказываюсь. После того, как вы убили моего пациента, я не считаю, что какие бы то ни было мои моральные обязательства врача распространяются на вас. Кроме того, без вас, должно быть, эта бессмысленная кровопролитная война закончится быстрее. Вы из числа тех людей, кто питает и направляет ее. Вы будете оперировать мою жену», — сказал Белоусов спокойно, слишком спокойно, — «и вы спасете ей жизнь. Если вы откажетесь оперировать, или если после вашего вмешательства она умрет, я вас застрелю, клянусь Богом. Как вам будет угодно», — Громико улыбнулся с некоторым даже облегчением. «Я от своего решения не отступлю. Здесь стрелять станете или побережем госпитальное имущество, проследуем во двор. Вы проведете операцию», — повторил Белоусов. Губы его побелели, глаза сузились, как бойницы. Он расстегнул кобуру, достал пистолет и снял с предохранителя, направляя на доктора. Саша смотрела на мужа так, словно видела его впервые. Изумление даже вытеснило на мгновение боль. Дышал он тяжело и неровно, на лбу его выступила испарина, странная в такой холод. Словно не только ее тело грызла изнутри боль, его тоже. Саша плотно работала с ним уже год, но даже в самых отчаянных ситуациях не видела, чтоб он терял самообладание. У нее не было особых иллюзий насчет их брака. Она все же 15 годами моложе мужа и сама, считай, повесилась ему на шею. На войне от таких подарков судьбы не отказываются. В каких-то особых чувствах Саша его не подозревала до этой минуты. Вот оно, значит, как. Саша коротко рассмеялась, расплатившись за это волной острой боли в животе. Неужели ее такой рациональный, такой сдержанный муж все же любит ее? Почему надо узнать об этом вот так? Он так не убедит Громика, угрозы тут не подействуют. Его любовь сейчас убивает ее, но это естественно, любовь всегда убивает, таких страстей конец бывает страшен. «Охолоните вы оба!» – прикрикнула Зоя, о которой все позабыли. «Значит, Александра Иосифовна недостаточно хороша для того, чтоб вы ее лечили. Так, господин доктор, она сама поставила себя вне всего человеческого. Своими поступками», — ответил Громика. «Вон оно как», — отозвалась Зоя. «А вы, значится, решайте, кто внутри этого вашего человеческого, а кто уже и нет. Кому жить, кому помирать. Почему же я не вправе этого решать?» — спросил Громика. «Я ж не говорю, что вы не вправе», — ответила Зоя. «Вы вправе, все вправе. Те, в новом порядке этом, делит всех на людей и скот. Александра Иосифовна тоже решает, кому жить, кому под расстрел идти. Вот теперь и вы станете решать, чем вы-то хуже прочих». Громика растерянно молчал. «Начинайте операцию немедленно», — сказал Белоусов. «Иначе». Саша перебила его, пока он не испортил все дело. «Тихо всем. Комиссар здесь все еще я». Живот скрутило новой волной боли. «Развели Достоевщину. Все остаются в живых. Громика, вы проводите операцию, как сочтете правильным. А ты, Саша обратилась к мужу, обещаешь мне, выживу я или нет, доктор продолжает свою работу. И обещай мне, если это окажется последняя моя просьба, ты ее выполнишь. Нельзя держать хирурга под прицелом. Опусти пистолет, я прошу тебя». Громика молчал. «Мой муж, не убийца», сказала ему Саша. «Вне боевых действий он никого не убивал. За себя сами решите, пришло для вас время убивать или нет. Эфира только дайте, а там делайте что хотите, лишь бы это как-то закончилось. Я не могу терпеть больше», — скривилась, зашипела, пережидая острый приступ боли. Вдохнула ртом воздух. «Но я прошу вас, не делайте моего мужа убийцей. Пожалуйста». «Зоя», — сказал Громика, — «готовьте операционную. У нас ведь еще остался эфир». Наконец пропитанная эфиром тряпка опустилась на лицо. Саша вдохнула как можно глубже, переносясь туда, где нет боли и не надо никого убивать. Профессор Александра Иосифовна Щербатова спустилась с кафедры, опираясь на трость, возраст все-таки. Она преподавала философию в Петроградском университете уже 20 лет. «Итак, сегодня мы говорили о теории классовой борьбы в учении немецкого философа Карла Маркса», — заключила она, обводя глазами аудиторию. «У кого есть вопросы?» В распахнутые окна плавно залетал тополиный пух. Профессор мечтательно улыбнулась. Эта тема была одной из ее любимых. В юности и сама она увлекалась марксизмом, даже состояла в социалистической партии. Студентам она этого не рассказывала, но ведь именно страстный спор о природе частной собственности в далеком 16-м году сблизил ее с блестящим артиллерийским капитаном. Молодые люди сами не заметили, как бурная дискуссия о переустройстве общества завершилась в постели, причем разница в воззрениях только раззадоривала их. После Щербатов женился на ней, еврейке, вопреки протестам родни, только его сестра Вера поддержала их. Любовь преодолела все препятствия. В годы кровавой смуты Саша стояла у мужа за плечом, поддерживала его во всем, помогала ему находить общий язык с представителями разных политических сил. В итоге революционный хаос удалось победить, установив стабильный классовый мир. «Есть у меня вопрос, госпожа профессор, раз тебе так хочется», — сказал белобрысый паренек из первого ряда. Саша не смогла его толком рассмотреть, солнце било в глаза, но что-то в нем показалось смутно, тревожаще знакомым. «Вот ты теперь рассказываешь про классовый мир, его преимущества всякие. Но разве ж могло выйти так, чтоб люди сами отреклись от своих классовых интересов, по своей воле признали себя скотом, который держат в стойле, отказались от права распоряжаться своими жизнями?» Профессор Щербатова, щурясь в ярком солнечном свете, пыталась рассмотреть лицо мальчика. Почему он обращается к профессору на «ты», почему грубит, отчего на нем старая, слишком большая для него гимнастерка времен Великой войны, покрытая ржавыми пятнами? Кто вообще пустил его в таком виде в университет? Его не должно тут быть. Или ни мальчика не должно быть здесь. Всего прочего не должно быть. Это ведь не тополиный пух кружился в солнечных лучах, лепестки вишни. Мы всегда должны быть честны со своими учениками, грустно признала профессор Щербатова. Никак не могло такого выйти, Ванька. И не вышло. Залитая солнцем университетская аудитория растаяла, слабый морок, навеянный скудно выделенным на операцию эфиром. Саша вернулась в зиму 19-го года, на залитый кровью операционный стол. Она теперь выживет, доктор, спрашивал Белоусов. Прогноз благоприятный, ответил Громика. Воспаленный аппендикс я удалил. Восстановится ли ваша жена при том уходе, который мы способны обеспечить, зависит от крепости ее собственного организма. Можете верить, можете не верить, но все, что было в человеческих силах, я для нее сделал. Я верю вам, и простите меня, доктор, я не должен был вам угрожать. Знаете, вас я не виню, как и всякий врач, я достаточно наблюдал, как страх за близких лишает людей рассудка. Скорее я изумлен, что кто-то может считать близким человеком такую женщину, как эта. У меня был некогда глухонемой пациент, я немного умею читать по губам. Вы ведь молились, пока шла операция. Но как можно молиться за того, кто выполняет работу дьявола? Я верю в Бога, сотворившего небо и землю, тихо сказал Белоусов. И я никогда не претендовал на то, чтоб прозревать его помыслы и трактовать его намерения. Многие говорят, Бог хочет того, Богу угодно это. Я такого дерзновения не имею. И все же надеюсь смиренно, что человек, который жертвует своей душой ради других людей, служит Богу, а не дьяволу. Саша сдавленно застонала. Белоусов крепко взял ее за руку. Доктор сказал, ты обязательно поправишься. И прости меня, дорогая моя, я едва тебя не подвел. Нет, нет, прошептала Саша. Только не ты. Обещай, что не бросишь меня. Откуда такие мысли? Никогда. Мне сказали, совершенным орудием я стану, если покину тебя. Я не хочу. Во мне тогда ничего не останется от человека. День в день 4 года назад я собирал в Италии полевые цветы для девушки. Благоухающие веточки ракитника, дикие гладиолусы, розовые анемоны, что растут вдоль дорог, и укрывающиеся под апельсиновыми деревьями, тонконогие фрези, чей нежный аромат для меня, дыхание самой любви, ее поцелуй. Сегодня в опустошенных, отвыкших от солнца полях, я собираю гильзы от снарядов, патроны, осколки шрапнели. Что соберу я здесь? Еще через 4 года, доктор Громика читал стихи в самой большой комнате дома лесопромышленника, переоборудованной в палату для выздоравливающих. Пол устилали набитые сеном матрацы, сшитые наскоро из половиков. В прежние времена это помещение использовалось только летом, сейчас его худо-бедно обогревали 2 чадящие временные печи. Окна приходилось держать закрытыми, чтоб сохранять тепло. Для освещения использовались лучины, остатки керосина в лампе берегли для срочных операций. «Доктор Громика, неужто это ваши стихи?» – спросила одна из сестер милосердия. «Нет, что вы?» – смутился доктор. «Это из последнего сборника Ричарда Элдингтона. Стихотворение называется «Времена меняются». Однако, дамы, прошу меня извинить. Все пациенты нуждаются в моем внимании, заслуживают они его или нет. Александра Иосифовна, как вы себя чувствуете? Лучше уже намного. Вчера смогла обойти вокруг здания 2 раза. Хорошо, значит, сегодня снимаем швы. Но я настаиваю, чтоб вы провели еще как минимум 5 дней в покое, под моим наблюдением. Иначе это будет неуважением к моей работе. Как скажете, доктор, Саша слабо улыбнулась. Я в самом деле очень благодарна вам. Не задумывалась никогда прежде, какое же это счастье, своими ногами выйти во двор, умыться без посторонней помощи. Такие простые вещи, которые начинаешь ценить, только когда лишаешься их. Я слышал от одного неизлечимого больного, что он бы все на свете отдал, только бы встать с постели и выйти в сад. Но он уже не мог сделать этого и знал, что не сможет никогда. Саша чуть улыбнулась. Громика хоть и старался не говорить с ней больше необходимого, но удержаться от проповеди своих гуманистических взглядов не мог. «Знаете, Александра Иосифовна, я полагаю, люди слишком редко задумываются о том, что болезни и смерть – единственное по-настоящему страшное и неодолимое зло, с которым каждый человек однажды столкнется. Но вместо того, что поставить распри и сплотиться против него, люди продолжают воевать между собой. Так уж вам не повезло с человечеством, да», – хмыкнула Саша. «Как только сделалось ясно, что ее жизнь вне опасности, Саша настояла, чтоб Белоусов вернулся в штаб, и теперь ужасно скучала по нему. «Все человечество, похоже, спасти не удастся», — миролюбиво ответил доктор, «а вот отдельного человека, пожалуй, еще можно. Сегодня Рождество, Александра Иосифовна. Вы ведь не станете возражать, если мы его тут скромно отпразднуем? При всей скудости наших припасов какой-никакой праздничный стол мы соорудить сможем. Людям нужно немного радости в эти темные дни. Да, праздник нужен. Давайте только без попов, а и нету в дельной Дуброве нынче попа», — вмешался раненый, лежащий на соседнем матраце. «Порешили мы попа своего, летом еще, на вилы подняли. А почему порешили?» Жаден больно был поп, обижал паству, поинтересовалась Саша. «Да не так, чтоб особливо жаден. Баб он наших губил, вот почему. И каким же образом поп губил баб? Да упертый был больно, из образованных, в очочках. Да прежнего старенький попик служил у нас, так он с понятием был, понимал наши нужды. Если, скажем, какая баба разродиться не может, его хоть среди ночи поднять можно было. Он церкву отпирал и царские врата настежь распахивал. Ну, ребенок и выходил легко, так уж это заведено. А новый поп кочевряжиться стал, словами разными ругался язычники вы тут, мол, вся недолго. Ну, две молотки родами и приставились, кричали, бедные, а поп ни в какую помощь им не хочет, молитвы только свои толдычит, а с них какой прок. Как началась воля, так и пришли вдовые мужики к попу с вилами. Вот оно как, значит, — протянула Саша и обратилась к доктору. Ваша драгоценная религия замечательно смягчает народные нравы, не правда ли? Вы, впрочем, празднуйте Рождество, если вам так угодно. Я не возражаю, хоть и терпеть этого не могу. Что же в светлом празднике Рождества Христова вам так ненавистно? Да весь этот мессианский миф. Повсюду изображение женщины. Саша кивнула на оставшуюся от прежних хозяев дома икону, которая знает, что ее сын должен умереть за всех, и она не сможет его спасти. Надежда, что кто-то своей волей примет мучительную смерть, чтоб искупить ваши грехи. Мерзость. Отчего вы сами не можете держать за себя ответ? Не кричите так, Александра Иосифовна. Швы могут разойтись, и тогда мне придется оставить вас здесь еще на неделю. Эй, товарищ комиссар, к тебе там кто-то. Позвали от сеней. Тоже новый комиссар, Грит. Иду. Саша обрадовалась возможности отвлечься на работу. Новый комиссар ждал ее возле занесенной снегом скамейки под ивой. Ба, Тарновский. Саша, забыв, что ей нельзя, подпрыгнула. Дай обниму тебя, старый черт. Да полегче ты, у меня кишка с кишкой сшиты только что. От красавца Тарновского в неизменной пижонской кожанке пахло бензином, хорошим одеколоном, городом. Но как, почему ты здесь? Что с? Сашка, переговорить бы, серьезно сказал Тарновский. Они отошли к околице, увязая в свежем снегу. На пронизывающем ветру было холодно, зато местность хорошо просматривалась, здесь точно никто не мог их услышать. Я приехал, чтоб лично тебе сказать. Сашка, золота больше нет. Как нет? Кончилось. Все, что было, я отдал. И не только золото, вообще все, что тогда удалось сохранить. Серебро, драгоценности, жемчуг даже. Я все передал через сенную. Больше ничего не осталось. Обожди, Саша помотала головой. Да не может же такого быть. Давай вместе подумаем, где что еще можно найти. Сашка, ты ведь знаешь, что я хороший сыскарь. Поверь, я все перерыл. Наизнанку все тайники вывернул. Все цепочки проверил. Да нет же, нет. Саше казалось в эту минуту, что если она продолжит спорить, его слова не будут правдой. У нас все только набирает ход после взятия Тамбова. Поставки росли, но наши потребности росли быстрее, и сейчас они велики как никогда. Все от этих чертовых поставок зависит, все. Они должны продолжаться, любой ценой. Я понимаю, Сашка. Но все, что было только в человеческих силах, я сделал. Ладно, ладно, Саша глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Я разберусь. Сам-то что, действительно в комиссары податься решил? Если возьмешь... Тарновский улыбнулся. Ты знаешь, я всегда на фронт рвался. Завидовал люто тебе тогда, в 18-м. Повоюю вот даже если под самый шапочный разбор. Саша уже вспоминала расписание поездов от Маршанска. Посмотрела на танк. Она успеет, если выйдет через 3, нет, 2 часа. Направлю тебя в часть. Новобранцев воспитывать будешь, а там и в бой поведешь, недолго уже нам воевать. Но хоть час, да наш. Она вернулась в госпиталь и подозвала Громика. Снимайте швы, прямо сейчас, мне нужно уехать. Вы обязаны еще соблюдать постельный режим, нельзя никуда ехать», – запротестовал доктор. «Нельзя», – согласилась Саша, – «но надо». Глава 29. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Декабрь 1919 года. Саша поднималась по скользкой извилистой лестнице с неровными, выщербленными ступеньками. Тяжело опиралась на кривые перила, на площадках останавливалась, чтоб перевести дыхание. Живот горел, но хорошо хоть швы не разошлись, доктор Громико шил на совесть. Маршанский стрелочник сообщил новый адрес, являться по-старому категорически запретили. Документы мещанки Сириной, однако, все еще выдерживали проверки, надо было только сохранять невозмутимый вид. Нужный дом находился совсем рядом с Николаевским вокзалом, на Лиговке. До роскошного Невского проспекта отсюда было рукой подать, но здесь не было ни отопления, ни электричества, ни канализации. Из поры форточек торчали трубы печек-буржуек.